Глава 3, часть 2. Ламбер бежал по городу, убивая жуков, и тут услышал шум вдалеке. Снеся насекомых, он остановился, поднял голову и посмотрел. Здание обрушилось, и теперь его поглощал водоворот из песка. А потом в самом центре появился огромный жук, около 10 хайнов. Его тело было светло-коричневым, и на нем были бесчисленное количество бородавок в виде человеческих лиц. У него была куча щупалец, на которых были насажены инквизиторы. Монстр засветился и исчез. «Я просто ходил вокруг, но похоже нашел след. Все же он еще жив». Мудрец Горшок Жуков уже проводил ритуал пир голодных насекомых и призвал голодного разрушителя Абадона. Это существо отличалось от него, но это точно был один из высших духов мира насекомых, которого призвали с помощью трупов. После Горшка Жуков остался труп, но благодаря выигранному рыцарем Кровавого Тумана времени он смог выжить. Как и для плетущего истину Шару Роба, для него тело человека могло быть просто вместилищем. «Но раз есть следы, выследить его будет несложно». «Если ты не знаешь, что из себя представляет противник, убить его непросто. Чтобы не дать сбежать Шару Робу, который был скоплением ионизированной маны, Ламберу пришлось постараться. Но в этот раз появился человек в доспехах, называвшийся «Рыцарем Кровавого Тумана». Он выиграл время, и этого оказалось достаточно, чтобы Горшок Жуков смог покинуть свое тело. «В этот раз я должен его убить. Если Горшок Жуков продолжит, из этого города никто не сбежит». Ламбер выхватил меч и направил туда, откуда появился дух. И вместе назначение жуков было больше, чем где-либо еще. Всюду валялись тела насекомых и людей. Мужчина молча осмотрелся. Способность нежити позволяла почувствовать сильную ману горшка жуков. Но среди жуков были создания с красными усиками. Они испускали странную ману и не позволяли точно определить местонахождение. Это нужно было не для бегства, а для внезапного удара. Горшок жуков подумал, что после разрушения здания Ламбер мог обнаружить его, и решил нанести ответный удар, а не бежать. «Кто-нибудь! Есть здесь кто-нибудь?» Внезапно Ламбер услышал голос и повернулся в ту сторону. Среди тел жуков лежала женщина. Насекомые выели ее глаза, оставив лишь кровоточащие дыры. Скорее всего, через раны насекомые отложили в нее яйца. Раны серьезные, ее было не спасти. «Прошу, я хочу, чтобы вы сделали кое-что». «Прости, но мне некогда. Но выслушать я могу». «Дочь, моя дочь, она тут рядом. Прошу, заберите ее отсюда». Посмотрев на груду трупов жуков, Ламбер сделал еще шаг. Вряд ли здесь кому-то нужна помощь. «Да, она без сознания, но цела. Я заберу ее». Когда он сказал это, женщина подскочила, и из ее рта выбралась многоножка ядовитого цвета. Мечом он разрубил ее, придавил и пронзил. Женщина отпрыгнула в сторону, но уклониться не смогла. Лезвие вонзилось в ее левое плечо. Хлынула кровь, кость была обнажена, рука просто свисала. На лице женщины была безумная улыбка. «Какой ты добрый! Так легко веришь в уловки!» Лицо женщины изменилось. «Так и думал, ты горшок жуков». «Так и думал? Не смеши меня. Если бы понял, ты разрубил бы меня. Ты бы целился не в руку, а в другое место», — сказала с улыбкой женщина. «Нет, горшок жуков». Он взялся за раненую левую руку, оторвал и бросил на землю. «Если я не уверен до конца, я не могу навредить человеку». «Ха-ха-ха, ты наивен для того, кто жил в то время. Лишь поэтому ты упустил возможность убить меня и только ранил». «Это не так. Ты все равно умрешь здесь. Ламбер направил меч на противника. То ли из-за слов, то ли из-за меча, улыбка пропала с лица горшка жуков. Я знаю слабость тех, кто защищает. Вы возлагали на себя бремя и несли свои идеалы. Сражаться, как и вы, я не намерен. После короткой паузы горшок жуков продолжил. Везет тебе, генерал Органа. Ты владеешь тем, чего нет у меня. Уголки губ женщины приподнялись в улыбке. Но теперь это была не шутовская улыбка, а вполне спокойная. Это было восхищение сильными убеждениями, которые не изменились даже после смерти. Но ты меня слишком уж недооцениваешь. Обидно, что рыцарю Кровавого Тумана пришлось мне помочь. Но больше я не буду небрежен с тобой в бою. Не знаю, заметил ли ты, но я специально перебил инквизиторов и приготовил это место, чтобы выманить тебя. На лице женщины проступили кровеносные сосуды, уродая ее. Я приготовил гору мертвых жуков, чтобы поприветствовать тебя. И могу призвать сколько угодно высших духов. У меня еще остались карты в рукаве. Я покажу тебе суть заклятий племени Хёд.